Перед ним сидел тот самый горный орел, который совсем недавно собирался зарезать его очень больно, Янкиным колуном. Однако видок у него был еще тот. Орлиная голова с воткнутыми в нее петушиными перьями торчала из огромного лопуха, прорванного явно же его клювом. Крылья были вымазаны в какой-то грязи. «Драться пришел или в гости?» «По делу пришел», — отрезал орел. «Ну тогда заходи». За окном разовел рассвет. Царский сплетник отошел от окна в сторону, давая дорогу гордой птице. Но тот остался на подоконнике, предпочитая говорить о делах с него. Виталик пожал плечами, сел обратно на кровать. «Чего это ты так вырядился?» — спросил он у орла, разглядывая его экзотический наряд. — Вах! Ты совсем дурак! Ничего не понимаешь? Это маскировка, чтобы никто не догадался. — Да, Винни-Ту. Замаскировался ты, что надо. — А зачем? — Для маскировок, говорю. Если б ты мне вчера не сказал, что против Шамаханы дашь, я б тебя сразу зарезал. А так помочь хочу. А чем тебе Шамаханы не угодили? Оживился царский сплетник. Месть у меня кровный с Шамахан. Их дятел мой невесту украл. Дятел? А может, орел? Вах! Какой Шамахан орол? Дятел! Вражда у нас, найду, зарежу. Ага, это я могу понять. Ну и чем помочь сможешь? Лучше всего информацией. Что о Шамаханах такого особенного знаешь? Шамахан к вам давно пришел, таинственно сказал орел. На чертовой мельниц, с черт дело делать, договориться хотел. Цар Гордон резать хотел. Теперь цар Гордон резать нельзя. Царский сплетник мешай. Теперь Шамахан царский сплетник резать будут. Потом цар Гордон резать. Василиса резать. Детка Василиса резать. Рус Шамахан свой цар ставит. Дан обложит, а потом всех, кто остался, резать. Ти, царский сплетник, скажи. Пусть он, Шамахан, первый резат. Обязательно скажу, — почесал затылок Виталик, ошеломленный полученной информацией. Стоп, а откуда ты такие подробности знаешь? Я тут с один птиц поговорил. Орел поднял лапу, и Виталик увидел в его когтях маленького, слегка придушенного и слегка офигевшего воробушка. Его отар рядом с аул Шамахан пасется. Он во всем сознался. Если б меня так за глотку взяли, я б в чем угодно сознался. Мелькнула в голове Виталика сочувственная мысль. И в том, что инопланетяне на Великореченск напали, и в том, что я среди них самый главный зеленый человечек. «Спасибо, джигит!» — с чувством сказал сплетник. «Только ты, это, информатора своего отпусти, а то он так у тебя скоро отчирикается». Орел разжал когти, и воробышек тут же упорхнул, облыжив на прощание джигита трехэтажным матом. «Вах! Такой маленький, а такой некультурный птиц!» — возмутился орел и перевел сердитый взгляд на царского сплетника. «Ти теперь мой кунак, твой враг мой враг. Если что, зови, даже на цыпа-цыпа прилечу». Орел сорвался с подоконника, захлопали могучие крылья, унося ввысь пернатого джигита. «От зараза! Разбудил, ни свет, ни заря!» Виталик откинулся на подушку и попытался опять заснуть. Не тут-то было. Слова малахольного орла не давали ему покоя. В принципе, он не верил ни одному выжатому таким методом из воробушка слову. Но червячок сомнения все же копошился в его груди. Если шамаханы уже давно обосновались на чертовой мельнице и оттуда потихоньку гадят Руси, то... то кто шамаханы? Бесы, которых он только что за глотку взял? Ну какие они шамаханы? Обкуренные Ваньки они, а не шамаханы. Хотя подчурок паразиты косили очень старательно. Царский сплетник рывком поднялся с постели, вытащил из-под кровати свою сумку, прибывшую с ним в Великореченск из Армадановска, и начал в ней копошиться. На этот раз он решил идти на дело во всеоружии со всеми своими шпионскими прибамбасами. Затолкав в карманы парочку подслушивающих устройств, Виталик вооружился парой заряженных пистолетов, взял в руки японскую видеокамеру, задумался. Тащить ее по городу в руках как-то несподручно. Любопытные горожане проходу не дадут. Недолго думая, Виталик вытряхнул образцы духов, пробники и прочую дребедень его рекламного коллажа прямо на пол и затолкал все под кровать. Сунул камеру в сумку, перекинул ее через плечо и начал на цыпочках спускаться в гридницу, стараясь, чтобы ни одна половица не скрипнула под ногами. Ему очень не хотелось тревожить намаявшуюся за день Янку. И это удалось. Царский сплетник покинул подворье никем не замеченным. На улице к тому времени уже окончательно рассвело. И на плетни соседних подворий взлетали и петухи, готовясь начать утреннюю побудку Великореченска. Юноша быстрым шагом направился к воротам, отделявшим верхний город от среднего. Сонный охранник, увидев сплетника, поспешил распахнуть перед ним встроенные в ворота двери. Виталик, проходя мимо, приветственно махнул ему рукой. Оказавшись в среднем граде, он двинулся в сторону посольской слободы, обдумывая на ходу детали спонтанно родившейся операции. «Сынок!» «А?» — встрепенулся юноша. Царский сплетник так задумался, что не заметил, как отмахал по среднему граду два квартала. Около высокого забора чьего-то подворья стояла согбенная старушка, опираясь на корявую клюкву. «Помоги, сынок!» «Нет проблем. Чем помочь тебе, бабушка?» «Да не меня. Киска вон на заборе сидит. Всю ночь мяукала. Есть, наверное, хочет. А я старая, ее оттуда снять не могу». Виталик поднял голову. На заборе действительно сидел пушистый дымчато-серый кот, глядя сердитыми глазами на царского сплетника. Юноша добродушно улыбнулся, сдернул кота с забора, при его росте только руку протянуть, и передал его старушке. «Вот, спасибо, сынок, удружил. Позволь, я тебя за это отблагодарю». «Бабуля», — рассмеялся Виталик, — «да я за такую ерунду мзду не беру». «Мзду не бери, а вот благодарности прими». В руки царского сплетника плюхнулась литровая бутыль какой-то мутной белесой жидкости. «Это что?» — опешил юноша. «Первач», — таинственно прошептала старушка. «Ядреный, зараза! Углоблю в него сунешь, винтом пойдет. Бери, в хозяйстве пригодится». «Бабка, да ты че?» Виталик застыл с отпавшей челюстью. Он говорил уже с пустым пространством. Старушка вместе со своей клюкой и дымчатым котом растаяла в воздухе. «Во, блин!» — выдохнул юноша. «Ведьма! Наверняка какая-нибудь местная баба-яга. Такое ощущение, что они здесь на каждом шагу встречаются. И что мне с этим делать? Виталик повертел в руках бутылку с самоплясом. Ладно, вроде от души дала, но сам я пить все равно не буду.